Глава 8. «Я тебя нет» звучит в голове следующие несколько дней. Официально я самая большая неудачница в нашем городе. Профукать лучшие отношения с клевым парнем из-за недоразумения. А ведь я даже не понимаю, почему. Хладнокровный мозг сразу подсовывает причину – физиология. Сколько времени взрослый парень держится без интимной близости. Здоровый во всех смыслах парень. Но, блин, я ведь хотела. Настя. Из небытия меня возвращает Лиза, только ей есть хоть какое-то дело до моей персоны. Остальным одногруппникам все равно на слишком мелкую заучку. Я сколько кричать должна? Ты как на другой планете, честное слово? Да, прости, Лиза. Часто моргаю, чтобы быстрее прийти в себя. Что-то случилось? А где все? Растерянно осматриваюсь по сторонам, мы в аудитории вдвоем. Ушли? Пара закончилась. А тебе Махмудов влепил отработку, поскольку ты так и не ответила. Сказал, что даже лучших забирает любовь. Любовь? Ага, как же. Криво усмехаюсь. Отработка – это не так плохо. Больше занятий, меньше времени на мысли. Хотя пары не помогают. У тебя что-то случилось? Никто не болеет в семье? Ходишь, как в воду опущенная? Спрашивает Лиза обеспокоенно. Нет, не болеет. Медленно качаю головой. Однокрупница молчит некоторое время, лишь смотрит на меня оценивающе. «А ну-ка, руки покажи!» произносит вдруг и резко хватает за локти. «Эй, ты чего?» Возмущаюсь и отпихиваю ее. «Ничего!» Лиза уже кричит. «Руки покажи, я сказала! Ты отсюда не уйдешь, пока не сделаешь этого! Я крупнее, сильнее и выросла в дерьмовом районе. Чистенькой девочке с хорошей семьи не справится!» Она встает напротив двери и упирает руки в бока. Но злит меня не это. «Далась вам моя чистота!» «Почему вы ярлыки навешиваете? Если нужно быть грязной, чтобы с вами общаться, то я согласна стать грязной, только скажите, как?» Откидываюсь на спинку, закрываю лицо ладонями. Слезы текут градом, прорвались таки, наконец. «Вот умница! А теперь ручки мы все же посмотрим». Лиза за свое. «И локоточки чистенькие, умничка». «А?» Это слово «чистенькие» только увеличивает дыру в моем сердце. Никогда не смогу его слышать, наверное. «Все-таки любовь подкосила, да?» «Махмудов прав?» Я ничего не говорю, лишь киваю. «Эх, иди ко мне!» Лиза прижимает к груди. «Маленькая ты еще, глупая! Сколько их будет у такой умницы и красавицы! Не счесть! Что, из-за одного убиваться?»